мазафака, это пафл спел джойнта. Я забыл, раздул, забыл у чекпоинта. Пара цифр 13, 8, 9 и 1. В начале 7, 7, 8. Если есть чё, позвони. Посидим, подымим, почитаем, торт съедим, как герои СТС. Кекс, укроп и ещё с ним. Может быть реми, а может кронис, бразик, бендер и респектос. Если чё, терик на связи. Наш лепчик грязненький, не сделан по рецепту. Если не веришь мне, спроси об этом у доцента. Тебе расскажет о нас, тебе покажут нас, если найдут нас на странице в одноклассниках. Вникай, никак, не унывай, подраспиздяй стайл, голову качай. Давай, давай, сигарету доставай сюда. Чик-чик, зажигалка, вдох, дым у кента. Небосота, так-то есть, что есть в хате. По выходным с плута под наливкой не в умате. Нет рядом Кати и холодно ночью в кровати. А моя мурка уже спит на своем квадрате. Я прыгни в трубу, как Марио, не ведись на палево. Смелее крапали по бонгам, разваливай. Наливай воды, зажигай огни. Ды-ды-ды-дымч, туши, Вася, не гони. Прыгни в трубу, как Марио, не ведись на палево. Смелее крапали по бонгам, разваливай. Наливай воды, зажигай огни. Ды-ды-ды-дымч, туши, Вася, не гони.